Глава 7. Модальности восприятия, развитие речевого слуха. Мы все знаем, что такое музыкальный слух. А ведь есть еще и слух речевой. То, насколько мы способны не только услышать, но и воспроизвести произносимое собеседником. На этом базируются основные методы подстройки и многие манипулятивные техники. Речевой слух принимает и оценивает чужую речь, а также контролирует собственную. Научиться слушать и произносить можно только говор. В этой главе мы поговорим о модальностях восприятия, разбудим в себе аудиала и займемся развитием речевого слуха. Кого, как и почему мы слышим? Еще с детства мы знаем, что у нас есть 5 органов чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Кроме этого, можно выделить 3 канала восприятия, репрезентации, модальностей. Это 3 разных названия по сути одного и того же. Визуальный, зрительный, то, что можно видеть, цвета, картинки, образы. Аудиальный, слуховой, то, что можно слышать, звуки. Кинестетический, ощущающий, от греческого «кинес» – тело, то, что можно чувствовать, вкус, запах, ощущения, прикосновение, температура и прочее. Сюда же относятся эмоции и переживания. Каждый человек для восприятия окружающего мира имеет 3 основных канала получения, переработки и хранения информации. Мы все видим, что происходит вокруг, и можем представить внутри себя любые образы. Слышим различные звуки, испытываем разнообразные чувства, ощущаем запахи и вкус. Разница заключается лишь в том, каким из этих каналов – визуальным, аудиальным или кинестетическим – человек пользуется чаще всего. Чрезвычайно редко встречаются люди, у которых все 3 канала одинаково хорошо развиты. Как правило, ведущим является только 1, максимум 2. Для того, чтобы лучше понять себя и быстрее ориентироваться в собеседниках, делая упор на самом рабочем канале обработки информации, вам необходимо знать, в какой форме информацию в виде картинок, звуков или ощущений вы воспринимаете внутри себя в первую очередь. Как это связано с вашим собственным поведением и способностями, и как это отражается в вашей речи, в словах, которые вы произносите. В НЛП эти каналы восприятия называются сенсорными, репрезентативными системами. То есть это преимущественный способ получения человеком информации из внешнего мира. Давайте попробуем определить ведущий канал восприятия. Для того, чтобы это микроисследование было достоверным, необходимо выполнить не менее 2-3 упражнений. Задание номер 1. Напишите текст из 10-15 предложений. Началом этого текста станет фраза «Лежу на песке на берегу моря». Если упражнение выполняется в группе, то, независимо от количества участников, начало будет у всех одинаковое. Затем подчеркните в своем сочинении аудиальные слова и фразы 1 чертой, визуальные – 2, кинестетические – тремя. В примере я выделю все, относящееся к кинестетике, жирной линией. Подсчитайте, что преобладает. Например, лежу на песке на берегу моря. Слышу плеск волн и шелест воды о гальку. Где-то вдалеке раздается протяжный призывный крик. Кому черешни, спелой сладкой черешни? И я уже представляю себе, как упругие ягоды тают с хрустом на языке. Сочно и вкусно. Солнце нежно прикасается к коже, приклеивая долгожданный загар. Вот оно, ощущение радости отпуска. Я даже сквозь прикрытые глаза вижу совершенно безоблачное небо, яркий солнечный диск и тонкую линию горизонта, которая ближе к морю чуть темнее, а выше, в районе неба, светлая, как будто выбеленная. Открываю глаза и вижу серое, низкое питерское небо. Слышу, как стучит по металлическому карнизу дождь. Я понимаю, до отпуска еще больше полугода. Подсчет. Аудиальные слова и фразы – 7. Визуальные слова и фразы – 9. Кинестетические слова и фразы – 7. Таким образом, из этого небольшого теста видно, что на данный момент ведущим каналом восприятия у меня является визуальный. Давайте еще потренируемся. Задание номер 2. Если вы работаете в группе, то это задание хорошо выполнять в парах. Представьте себе грозу. Живо во всю ширь своих чувств. Представили? Расскажите своему собеседнику, если вы работаете в парах, о том, какая у вас получилась гроза. А он пусть подсчитает, сколько слов и фраз, хотя бы приблизительно относящихся к тому или иному каналу восприятия, вы использовали в своем описании. Затем необходимо поменяться ролями. Вы, конечно, заметили, что не было сказано «увидьте», «услышьте», «ощутите». Вы представили себе то, что свойственно именно вам. Безусловно, большую роль играют момент и обстановка, в которых выполняются эти упражнения. Они, кстати, относятся к группе так называемых проективных методик, которые позволяют вынуть на поверхность работу нашего бессознательного. И для опытного, знающего слушателя любой текст, произносимый вами, может нести не только ту информацию, которую вы транслируете осознанно, но и то, что за этим стоит. Но вернемся к нашему тесту. Вопрос. Какой из перечисленных каналов восприятия при воображении грозы был главным? Увидели ли вы черные тучи, ливень, вспышки молнии? Или прежде всего услышали раскаты грома? А может, ощутили всем телом атмосферу ненастья, порывы ветра, первые тяжелые прохладные капли дождя? Постепенно в процессе тренировки вы научитесь безошибочно определять ведущий канал восприятия ваших собеседников и уметь контролировать его, а также управлять информацией, которую транслируете сами. Для выполнения этого упражнения можно взять любое слово. Лучше, если оно будет иметь яркий эмоциональный характер, и предмет, который вы назовете, будет всем хорошо знаком. Задание номер 3. Обратимся к бизнес-практике. Представьте себе, что в процессе переговоров вам приходится признать свою неправоту. Как это можно сделать? Как это может выглядеть, восприниматься на слух и ощущаться? Пример. Визуал скажет: «Вижу, что вы правы. Ваша правота очевидна». Аудиал. «Звучит правдиво». Или: «Все прозвучавшие от вас сегодня аргументы доказывают вашу правоту». Кинестетик. «Я чувствую вашу правоту». Или: «В ваших словах ощущается доля истины». Потренируйтесь. Разложите по ролям следующие ситуации. А. Презентация коммерческого предложения. Б. Рекламация, претензия. В. Выражение благодарности за своевременное перечисление денег. Для чего это важно знать? Почему важно разбираться в том, что и как говорите вы и ваши собеседники? На этом знании основано большинство техник подстройки и манипулирования. Важно, что вы говорите, но не менее важно и как. Если вы общаетесь с кинестетиком, для него гораздо убедительнее информация прозвучит, если в свою речь вы встроите слова, которые будут показывать эмоции, ощущения и переживания. В разговоре с аудиалом подойдут призывные глаголы «слушай», «послушайте» в начале фраз. А визуалу необходимо рисовать образы, картинки, чтобы он информацию, полученную от вас, дополнял собственными зарисовками, основанными на вашей грамотной подаче. Считается, что женщинам более свойственен кинестетический канал восприятия, а мужчинам – визуальный. Женщины чаще всего воспринимают и перерабатывают информацию за счет чувственной составляющей. Информация должна быть ярко, эмоционально окрашена, чтобы она привлекла внимание большинства женщин. Для мужчин же важно, как это будет выглядеть в конечном итоге, каков будет результат. Не зря же говорят, что мужчины любят глазами. В России приблизительное распределение по типам такое: визуалы – 35%, кинестетики – 35%, аудиалы – 5%, смешанный тип – 25%. Неудивительно, что аудиалов так мало. Эта условная статистика будет одинакова почти для всех стран мира. Людей, которые прекрасно воспринимают информацию на слух, умеют слышать гораздо больше сказанного, анализировать полученную информацию и хранить ее своеобразным аудиоархивом, гораздо меньше, чем визуалов и кинестетиков. Хорошо развитый аудиальный канал восприятия самый редкий. Лишь 5% людей во всем мире могут эффективно слушать и слышать. Но это самый сильный по воздействию на ваших собеседников канал. Вы получаете и можете проанализировать гораздо больше информации, если умеете хорошо слушать и слышать многое из того, что не было сказано словами. Развитие аудиального канала восприятия и речевого слуха. Развитие аудиального канала восприятия – путь к успеху в любых переговорах. Давайте подумаем, почему у нас два уха и один рот? Может быть, именно для того, чтобы как можно больше слушать, дозированно используя речевую функцию? Почему нам необходимо слушать окружающих, чтобы понять, что они думают и что чувствуют? Только так мы можем вести за собой людей без стрессов. Ведь чем лучше вы понимаете людей, тем лучше и легче вам живется. Задание номер 4. Лучше всего это упражнение выполнять в парах. Участники по очереди называют собеседнику слова, а он говорит, как он это понимает и представляет. Например, море. Звук прибоя, грохот волн, шуршание гальки. Старайтесь называть не абстрактные понятия, а конкретные предметы, то есть слова существительные, которые легко представить. Постарайтесь понять, каким способом ваш собеседник в основном видит мир. Задание номер 5. Для выполнения этого задания необходимы 3 участника. Они должны выбрать один предмет, который следует описать, используя различные каналы восприятия. Пусть один опишет этот предмет так, как сделал бы это визуал, второй – как аудиал, а третий – как кинестетик. Например, комнату можно описать так. Эта комната светлая, просторная, стены покрашены в такой приятный цвет, что кажется, что она еще больше. И хотя стулья черные, они хорошо смотрятся на общем фоне. Да, но здесь достаточно шумно, и акустика не очень. Звук как бы глохнет. Кажется, что говоришь громко, а на самом деле почти никому не слышно. Ну ничего, зато здесь тепло, и стулья мягкие. И даже зимой не дует, а дышать легко. А то иногда в других местах такие сквозняки бывают. Так дует по ногам, что аж мурашки по коже. Хочется подобрать ноги, свернуться в комочек и греться. Задание номер 6. Вообразите с привлечением как можно большего количества чувств и их модальностей, у зрения, например, цвет, объем, яркость, контрастность, расстояние, у вкуса температура, соленость, консистенция, у слуха громкость, направленность, высота, скорость и так далее, следующие предметы. Сочный, зеленый, цветущий, кактус, кенгуру, падающую звезду, сникерс, тополиный пух, запятую, мяч, громкоговоритель, кружку молока, часы с кукушкой. Задание номер 7. Возьмем за основу любую чистоговорку или пословицу. Например, дружба дружбой, а служба службой. Упражнение выполняется в парах или по кругу. Первый участник задает вопрос, делая акцент, выделяя какое-то одно слово в пословице. Второй участник отвечает на поставленный вопрос. Главным действующим предметом или лицом становятся все по очереди слова пословицы. Первое. Вопрос. Дружба дружбой, а служба службой. Ответ. Дружба дружбой, а служба службой. Второе. Дружба дружбой, а служба службой. Дружба дружбой, а служба службой. Третий. Дружба дружбой, а служба службой. Дружба дружбой, а служба службой. И так далее. Кажущееся простым упражнение у многих вызывает трудности. Нам бывает тяжело переключиться с известного с детства смысла и передать новый смысл с другой интонацией, голосом переставив акценты. Вы можете тренироваться на любых текстах. Вот несколько заготовок для самостоятельной работы. «Щи да каша, пища наша». «Пословица не мимо молвится». Терпение и труд все перетрут. Три раза по три признака. Для того, чтобы быть уверенным в правильности определения ведущего канала восприятия, необходимо помнить, что должна сработать схема 3 на 3. То есть три разных признака должны в течение определенного промежутка времени проявиться не менее 3 раз. Например, когда человек говорит о том, что ему нравится, его голос становится выше, голова наклоняется вправо и немного вперед, а уголки губ идут вверх. Или когда женщина волнуется, кожа ее лица розовеет, голос становится выше, и она начинает быстрее моргать. Для того, чтобы построить модель поведения человека в той или иной ситуации, вам необходимо заметить не менее 3 характерных признаков, повторяющихся не менее 3 раз. Задание номер 8. Выполняется в парах. Встаньте друг напротив друга. Вы можете задавать друг другу самые разнообразные вопросы. Главное – компоновать их в группы по 3 штуки. В каждой группе вопросы должны быть одного характера. Например, когда и где ты родился? Как проходило твое детство? Твое самое яркое воспоминание из детства? Или что ты испытываешь, когда выходишь к аудитории? Тебя когда-нибудь не принимала аудитория? Что ты сделал, чтобы заставить себя вновь захотеть выступать? Когда собеседник будет отвечать на ваши вопросы, внимательно следите за его реакциями. Ищите повторяющиеся признаки. Желательно зафиксировать результаты на бумаге. Затем поменяйтесь ролями. В завершении дайте друг другу обратную связь. Например, когда ты не хочешь о чем-то говорить, то начинаешь смотреть в пол. Или «мне понравилось, что когда ты говоришь о том, что умеешь делать лучше других, твои плечи сами собой раскрываются, осанка становится ровнее». Помните, что для того, чтобы ваш собеседник лучше раскрылся, необходимо вопросы строить через тот канал восприятия, который у него лучше всего развит. Если вы достаточно наблюдательны, то уже после первой тройки вопросов для вас не составит труда это определить. Постарайтесь в этом упражнении отработать схему 3 на 3. Задайте своему оппоненту 3 блока вопросов и получите 3 ответа, отслеживая внимательным взглядом невербальные проявления и реакции. Задание номер 9. Пройдите еще один небольшой тест на определение того, в какой форме получаемая информация наиболее удобна и значима для вас. Выберите из данных словосочетаний одно, которое является наиболее подходящим и точным по отношению к данному понятию. Если несколько словосочетаний кажутся вам одинаково подходящими, или наоборот, ни одно не подходит абсолютно точно, то выберите одно словосочетание, которое, по вашему мнению, может быть наиболее близким. Первое. Скорость. А. Быстрая смена пейзажа, мелькание деревьев, домов, дорога, уходящая вдаль. Одна звездочка. Б. Шум ветра, шуршание шин, визг тормозов. Две звездочки. В. Учащенное сердцебиение, ощущение ветра, бьющего в лицо, радость. Три звездочки. 2. Плохая погода. А. Завывание ветра, стук капель, шелест мокрой листвы. 2 звездочки. Б. Зябко, ощущение сырости, влажный воздух. 3 звездочки. В. Тусклое небо, серые тучи, плотный густой туман. 1 звездочка. 3. Мед. А. Сладкий запах, липкие губы, тянется за ложкой. 3 звездочки. Б. Золотистый, прозрачный, крупинками. 1 звездочка. В. Хлопок открывающейся банки, звон ложки о банку, жужжание пчел. 2 звездочки. 4. Море. А. Сине-зеленая вода, большие волны с белыми гребешками, морские звезды на дне. 1 звездочка. Б. Теплая и соленая вода, горячий песок, ощущение отпуска. 3 звездочки. В. Шум прибоя, шелест волн, крики чаек. 2 звездочки. 5. Усталость. А. Тело ломит, голова тяжелая, хочется спать. 3 звездочки. Б. Мир вокруг кажется бесцветным, пелена перед глазами, уже ничего не вижу. 1 звездочка. В. Громкие звуки раздражают, хочется тишины, в голове звучит метроном. 2 звездочки. 6. Снег. А. Сверкающее, искрящееся на солнце белое покрывало. 1 звездочка. Б. Холодный, мягкий, пушистый. 3 звездочки. В. Скрипит под ногами, с хрустом падает с крыш, тихо-тихо сыплется на город. 2 звездочки. 7. Утро. А. Яркие краски, пронзительное солнце, прозрачный воздух. 1 звездочка. Б. Нарастающие звуки, закипающий чайник, льется в ванной вода. 2 звездочки. В. Дышится полной грудью, хорошее настроение, чашка горячего крепкого кофе. 3 звездочки. 8. На даче. А. Свежий воздух, запах печки, вкус спелой клубники. 3 звездочки. Б. Большой сад, роса на траве, деревянный домик. 1 звездочка. В. Потрескивание дров, голоса соседей, звук льющейся в оцинкованное ведро воды. 2 звездочки. 9. Библиотека. А. Шелест страниц, приглушенная речь, скрип стульев. 2 звездочки. Б. Книги с тканевыми обложками, увесистые тома, запах старых книг. 3 звездочки. В. Глянцевые и матовые, красочные и разноцветные обложки книг. Высокие стеллажи. 1 звездочка. 10. Город. А. Яркие витрины магазинов, запах метро и Макдоналдса, постоянное движение. 3 звездочки. Б. Высокие здания, гранитные мостовые, яркие рекламные щиты. 1 звездочка. В. Шум машин, гул голосов, звук сирен. 2 звездочки. Интерпретация. Подсчитайте количество ответов с 1 звездочкой, 2 и 3. 1 звездочка. Визуал. Восприятие окружающего мира преимущественно с помощью зрения. 2 звездочки. Аудиал. Восприятие преимущественно с помощью органов слуха. 3 звездочки. Кинестетик. Восприятие в основном через ощущения. Задание для развития аудиальной составляющей. Когда вы призываете на помощь своего внутреннего аудиала, он живет в каждом из нас, не забывайте, что, как правило, это не взрослый человек, а всего лишь ребенок, малыш. Для того, чтобы он развивался и рос, его необходимо заинтересовывать и постоянно придумывать разнообразные задания. Задание номер 10. Научитесь каждый день слышать новый звук или вычленять из потока звуков вокруг вас определенные, те, которые будут вам интересны. Например, сегодня я услышала, что лифт, проезжая мимо четвертого этажа, как-то по-особенному чем-то брякает. Раньше я этого не замечала. Завтра и послезавтра я продолжу наблюдение. Или попробуйте услышать, как по-разному стучат каблуки прохожих на улице. Прислушайтесь к звуку мотора в машине или тому, какую музыку издает холодильник. Самое интересное можно записать. Или устроить соревнование с друзьями либо участниками группы, кто больше услышит звуков, находясь в одном пространстве в один и тот же момент. Слушайте звуки. Задание номер 11. Попробуйте подумать и придумать, какие звуки могли бы издавать предметы и вещи, которые вас окружают. Например, каким голосом заговорило бы кресло, если бы встали на него ногами? Или что сказал бы компьютер после суток беспрерывной работы? Задание номер 12. Подумайте, как изменился бы сюжет, если бы у его героев были другие голоса? Например, Пятачок из сказки Алана Милна вдруг заговорил бы голосом Левитана, а Винни-Пух – голосом телеведущей ОРТ Екатерины Андреевой. Если есть возможность, разыграйте минутные сюжеты, снимите на видео и, посмотрев, дайте обратную связь. Что получалось легко и органично, а где видны и слышны зажимы и напряжение. Задание номер 13. Попробуйте сами поговорить другими голосами других людей, звезд эстрады, кино, героев мультфильмов, зверей и птиц. У некоторых такие пародии получаются очень хорошо. Другим же решиться на это очень сложно. Рискните, отпустите свое воображение и голосовые возможности в путь к новым открытиям и познанию своих возможностей. Пусть ваш внутренний аудиал никогда не сидит без дела. Ритм. Ритм в речи не менее важен, чем правильное дыхание. Наша кровь пульсирует по венам с определенным ритмом. Мы движемся в определенном, только свойственном нам ритме. И речь наша тоже индивидуальна. Чтобы лучше понять собеседника и при желании подстроиться или даже встроиться в его речь, необходимо прислушиваться к ритму всего, что нас окружает. Задание номер 14. Определение ритма. Попробуйте идентифицировать свой собственный ритм. Для этого начните ритмично двигать ладонью или стучать по колену, меняя ритм, пока не почувствуете резонанс, естественную для вас скорость и амплитуду движения. Или можете начать напевать какую-нибудь фразу, меняя скорость песни, пока не найдете то, что будет максимально соответствовать вашему состоянию. После того, как вы научитесь слушать и слышать ритм, попробуйте сделать следующее. Научиться менять свой ритм тогда, когда вы этого сами захотите и так часто, как этого требует ситуация. Задание номер 15. Управление ритмом. Произнесите выразительно и ясно на одном выдохе следующую скороговорку. Если дыхания не хватает, сделайте добор воздуха на двоеточие. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках, санки скок, Сенька с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб. А теперь пробуйте ставить себе задачи, которые включали бы смену ритма. Например, произнести эту чистоговорку так, как будто вы только что проснулись утром, сегодня выходной, вам никуда не нужно спешить. Вы лениво потягиваетесь и думаете о приятном. Произнести, как будто прогуливаясь по улице, не спеша, в темпе туриста. Произнести так, словно вы увидели в толпе знакомого, с которым давно не виделись и хотите его догнать. А теперь представьте, что вы очень опаздываете, торопитесь на автобус, который уже стоит на остановке, до которой вам еще 50 метров. Вы совершаете спринтерский забег. От вашей скорости зависит победа, первое место и большой денежный приз. Задание номер 16. Выражение ритма. Найдите наиболее подходящий способ внешнего выражения внутреннего ритма. Желательно через ритмичное движение, покачивание головой, притопывание, постукивание пальцами. Потренируйтесь, чтобы это внешнее выражение точно соответствовало вашему внутреннему ритму и было органично. Задание номер 17. Соответствие ритма состоянию. Составьте список нескольких привычных для вас состояний. Задумчивость, решительность, деловитость и так далее. После этого попробуйте определить внутренний ритм для каждого состояния и записать его, или, еще лучше, нарисовать. Ритм – это выражение вибраций, на которых построена наша речь, основанная на правильном дыхании и верной осанке. Ритм возникает при тактовом повторении элементов, когда ощущается регулярность в соотношении вертикального и горизонтального, сильного и слабого, длинного и короткого. Он может проявляться и при неупорядоченном, непрерывно длящемся, свободно текучем движении. Во всем, что ритмично, ощущается огромная сила. Иттен. Слушайте свой ритм, себя и все, что вас окружает.